Глава 4. А Кукарача – вождь апачи. «Кушать хочу!» – жалобно пожаловался Задов Беку и покосился на фургон. «Очень-очень! 12-й час на диете! Буди Тимофеевича!» Муромец, устроившись на вещмешках с провизией, безмятежно храпел в крытой повозке, которая неспешно катилась по прерии на закат. Накануне он провел бурную бессонную ночь, отмечая свое убытие в очередной отпуск, и только под утро узнал, что отпуск откладывается. Теперь он спал. «Сам буди», – огрызнулся Бек, – «а я и потерпеть могу, себе дороже». Будить Илью Лёва не стал. С просонок, с похмелья, да еще в чужой реальности, Илья был, как правило, неадекватен. Прецеденты были. Поэтому Задов, сглотнув слюну и глухо ворча, начал озираться по сторонам. Солнце под вечер палило нещадно. Насмотревшись на прерию до тошноты, Лёва с завистью поглядел на черный зонтик, которым Бек прикрывался от зноя, и сделал попытку пристроиться под его тень. Бек немедленно вытянул зонт в сторону так, чтобы его лошадке стало идти полегче, а Задову тени не досталось. «Ты что, гад?» – обиделся Задов. «Тебе жалко, да?» Батыр пожал плечами, сплюнул в выжженную траву и ехидно осведомился. «Я тебя, Лёва, про зонтик предупреждал?» «Предупреждал. Ты интересовался, нахрена ксёндзу аккордеон?» «Интересовался. Вот и парься в папахе». Задов обиделся крепко, но ненадолго. Минут 5 спустя он, как ни в чем не бывало, опять подъехал к Беку на своей кляче и, скрутив колпачок с фляги, демонстративно ее перевернул. Из фляги не пролилось ни капли. Свою воду Задов допил еще 2 часа назад. «Бек!» – трагическим шепотом просипел Лёва. «Я пить хочу!» «А я нет!» – подумав серьезно, ответил Батыр. Задов проехал чуть вперед, достал браунинг, угрожающе дунул в ствол, лихо развернулся в седле к Беку и обреченно вздохнул. На него внимательно и строго глядела дуло двустволки вертикалки Бека. Тульские винтовки Лёва уважал. Задов уже решил было упасть с лошади и симулировать солнечный удар, но потом передумал. Бек запросто мог не заметить трагедии и проехать дальше. А валяться в пыли и потом догонять свою, пусть и ледащую, лошадь пешком – Задову по такой жаре не очень-то хотелось. «Ох!» – раздался из повозки протяжный стон Ильи. «Добрынюшка, будь человеком, дай рассолу!» Муромец высунул голову из повозки, с изумлением и омерзением оглядел окрестности и, поймав соболезнующий взгляд Батыра, тихо спросил. «Где Добрыня?» Бек аккуратно кинул поводья на гриву своей тупорылой коротконогой лошадки и широко развел руками. Илья насупился. «Где рассол?» Бек развел руки еще шире. Муромец разозлился окончательно. «А мы где?» Разводить руками дальше было некуда, поэтому Бек просто виновато потупил глаза. «Фу! Мешок травяной!» – злобно прикрикнул Илья на верного сивку. «Стой, волчья сыть!» Бурка иронично оглянулся на хозяина, но встал как вкопанный. Илья остервенело закопошился в фургоне. На свет божий, а точнее на выгоревшую прерию, полетел вещмешок Лёвы, за ним кастрюли, сковородка, мешок с древесным углем, пластиковые пакеты с мясом, хурджин Бека, рулон розовой туалетной бумаги, сабля Задова и складной мангал из легированной стали. Потом последовательно раздалось хлопок, бульканье, удовлетворенное хмыканье, и из повозки вылетела пустая бутылка из-под шампанского советская. Затем раздался повторный хлопок, и, раздвинув полы пыльной холщевины, из фургона со второй, уже открытой бутылкой в руках, появился мрачный Илья. Задов судорожно сглотнул, спрыгнул с коня и уставился на Илью умоляющими глазами. Твердо встретив легким взгляд, Илья спрятал бутылку за спину, грозно нахмурился и приступил к допросу. «Где мы?» Задов вытер попахой потный лоб и вяло отрапортовал. «Северная Америка. Реальность. Земля 067». «Кто старший опергруппы?» «Вы, Илья Тимофеевич». «Задание?» «Задание вам лично командир отряда ставил у карусели перед вылетом и под подписку о неразглашении». Илья прислонился к фургону, машинально сделал еще пару глотков, протянул бутыль Задову и задумчиво признался. «С секретностью все в порядке. Ни черта не помню. Бег, дружище, я вчера много выпил». Бег, так и торчавший в седле с разведенными в стороны верхними конечностями, поднатужился до хруста в суставах и все-таки развел руки еще сильнее. «Ясно», – успокоился Илья. «Как всегда, стало быть. Опусти клешни, смотреть мутит. Привал. Лёва, на шампусик не налегай, больше не дам». Задов благодарно глянул на Муромца и с сожалением оторвался от горлышка. Ему полегчало. «Мы жрать-то сегодня будем? Солнце уже садится», – забеспокоился Илья. «Если я старший, то почему ужин не готов? Лёвка, ты дневальный по привалу. Приступай». Задов согласно закивал, подобрал раскиданные на земле продукты и занялся мангалом.